навсегда. Белые мачты на рейде и все морские города. Свет маяка над волною, южных ночей забытье. Самое синее мире, песни, как мать, море меня научило грустные бури встречать. Море мне коврик матросский, скромное наше жилье. Самое синее в мире, черное море мое, черное море мое. Стонет волна. Без нее.